2.18. Релли Делл наконец-то прибыл на вечеринку. С моторизированными экзошинами на ногах ему было трудновато пробираться через толпу. Фред побледнел от такого зрелища, но Мэри видела, что Релли пребывает в эйфории и боли не чувствует. Он явно пострадал сильнее, чем Фред, и его накачали болеутоляющими. Элис подставила ему стул, помогла сесть. Он ухмыльнулся и точно пьяный. «Тебя ранили?» – спросила она. Потом принюхалась и объявила. Рейли тоже прошел химчистку. «Какой-то ты обдолбанный, Рейли», — заметила Гвин. «Наркотики, да?» Рейли молчал. «Скажите же кто-нибудь», — возвала Элис. «Фред и Рейли побывали сегодня в одной заварушке?» Все повернулись к трем Джерри, глаза которых шныряли вправо-влево с жутковатой синхронностью. Они смотрели турнир. «Рейли, тебя ранили?» — повторила Элис. «Вы разве не видите, что он, как и Фред, в оффлайне?» Мэри сложила ладони рупором и прокричала. «Рейли, ты как?» Глупый, конечно, вопрос, но что делать? Из-за этой обстановки она сама не своя. Релли все так же глупо молчал. «Ну что?» – торопила Элис. «Ничего. Ты ведь понимаешь, о чем я?» Да, она понимала. Мэри, как Евангелина, генетически настроена на чужие эмоции. Она должна читать лица, как открытую книгу. Все правильно. Только вот на лице Релли ничего сегодня не вычитаешь. «Релли, ты был ранен?» – крикнула она, что есть мочи. По лицу Расса прошла тень понимания. Он стиснул зубы, потом раскрыл рот и выговорил. «Бог!» «Да!» – подбодрил его Мэри. Он раздраженно затряс головой. «Бог! Бог!» «Бог? Ты хочешь сказать Бог?» Релли усердно закивал. «Бог, а дальше?» Мэри чувствовала, что все на них смотрят. Тут Релли расхохотался и мигом утратил свое дурацкое выражение. Он попросту разыграл их. «Бог ты мой, Мэри, сколько секса в твоем сострадании!» Все с облегчением подхватили его смех. Релли встал и продемонстрировал Мэри шапочку-мозговитку, временную замену удаленных имплантов. Мэри вся пунцовая присоединилась к смеющимся, что еще и оставалось. По крайней мере, у Релли все хорошо, а Фреду этот розыгрыш только на пользу. Видно, как он освобождается от недавнего стресса. Он ухмыляется Релли, тот отвечает тем же, два заботливых бабуина не дать не взять. Хотя, почему и Фред тоже не надел мозговитку? Потому что он слишком слаб? Потому что из них двоих больше все-таки пострадал ее раз. Две Лулу подошли к сидящей за столиками компании. «Эй, ребята, смотрите сюда!» – воскликнула Мариола. «Это называется шимми», – подхватила Эбби. «Мы его в школе выучили». Лулу хлопали в ладоши и отпихивали бедрами стулья. За соседним столом подвинулись, освободив для них место. «Ну вы, слизняки, хлопайте!» Фред и Релли принялись отбивать ритм. К ним примкнули Дженни, Элис, Питер и все остальные, даже Джерри. Мэри тоже хлопала. Хлопали все их соседи. Лулу в своих тоненьких юбочках и топах выглядели исключительно сексуально. Обе сегодня были рыжие, обе зеленоглазые, с блестящей бронзовой кожей. «Молодцы!» – пропела Эбби. «Ну, готовы? Пошли!» И они начали отплясывать в синкопированном ритме. На счет 5, 6, 7 и 8 они проделывали ни на что не похожие па. Топали выброшенной вперед правой ногой и подтягивали ее обратно, как сквозь вязкий сироп. Потом тупали левой и подтягивали ее. Правой, правой, левой, правой, левой, левой. Одновременно они, что поражало больше всего, трясли бедрами и плечами. От этой вибрации, точно выверенной, мускулы играли на их тонких руках, а полные груди колыхались, словно желе. У Мэри и у той дух захватывало. Лулу завершили танец прыжком и поклоном. Все кричали и требовали еще, но девушки подсели к своим. Эбби, одним глотком допив свой подтаявший мандариновый дайкири, оглядела компанию. «Вы чего такие кислые все?» Арбайтеры, скользя по тросам, ставили перед Лулу карамельно-яркие дайкири, присланные другими столами. Куда больше, чем они могли выпить. Лулу, выслушав послание, передавали бокалы друзьям. «От изголодавшегося по любви Стива», — мурлыкал очередной стакан. «Может, спляшем шимми у меня в комнате?» «Фантазия небогатая», — прокомментировала Мариола. «Хотя что со Стива возьмешь?» «Эй!» — говорил другой. «Новые штучки!» «Я разные танцы знаю», — сообщал третий. «Даже 20 века. Как насчет горизонтального буги?» «Официант, где наш ужин?» — осведомилась Элис. «Мы есть хотим». «Да!» — поддержали прочие. Но их заглушили хлопки и топанье во всем зале. Поклонники Лулу хотели еще. «Пошли, ребята», — сказала наконец Мариола. «Мы вас научим танцевать шимми». И Лулу двинулись к танцполу, крича. «Уроки шимми бесплатно!» Все Дженни, Софи, Хади, Мак и больше половины компании устремились за ними. Мэри тоже пошла. но сначала налила Фреду ледяной воды и крикнула. «Тебе нужно поддерживать водный баланс!» Он понюхал воду, водопроводную из-под крана, отставил стакан и заказал себе еще имбирного эля. За их столами остались только Джоанса, Джером, двое Рассов и трое Джерри. Поскольку большинство соседей тоже ушли плясать, открылась возможность голосовой беседы, но Фреду вполне достаточно было просто сидеть и смотреть. Элис и Питер взяли себе два невостребованных дайкири. «Мне кажется, я люблю тебя», — признался один из стаканов. «Меня зовут Джонни Кейс», — представился другой. «Ты поспрашивай обо мне, а потом позвони, не пожалеешь». «Пошла бы тоже потанцевала», — сказал Фред Элис. «Джоанна не танцует», — фыркнула она. «Почему? Это же так весело». «Джоанна не любит веселиться», — сказал Питер и добавил. «Джероме тоже, наверное». «Спасибо, Фред». Элис похлопала его по руке. «Но я лучше посижу тихонько с вами и посмотрю. Вот дают». Эбби и Мариола набрали целый класс, построив его в две шеренги. Остальные желающие толпились вокруг. Мишели, Дженни, Келли, Изабеллы, Лары, Урсулы, Елены, Рут, Доры, Евангелины – все были просто великолепны, но тягаться с Лулу не могли. Только две учительницы танцев заводили по-настоящему. Их точеные коленки, девичьи животики, круглые попки, подмигивающие грудки, лепные шейки и чуть кривоватые носики прямо-таки излучали желание. А самой привлекательной их чертой была неугасимая жажда веселья. Их все радовало, будь то ожидание поезда или искрометный трах-тарарах. Фреду вспомнилась инспектор Коста. От нее, при всей ее внешней похожести на Лулу, удовольствия ждать не приходится. Он зажмурился, потряс головой. Выходит, наваждение еще не прошло? Что с ним такое? Он открыл глаза и увидел, что Рейли на него смотрит. Их спокойные переглядки нарушила Элис. «Эй, кончайте с вашей расовской телепатией. У меня из-за вас мурашки по коже». «В последнее время они делают это все чаще», — заметил Питер. «Говорят, это связано с клоновым износом». Вес каким-то чудом услышал его и отвлекся. «Что за российские заявления, Питер? Никакого клонового износа не существует. Постыдился бы». «Да, я пошутил», — забеспокоился Питер. Но Вес уже снова вперился в свой турнир. «Кто тут делает российские заявления?» — спросил новый голос. Фред поднял глаза. Это пришла Шелли. «Пит думает, я страдаю от клонового износа, милая», — проскрипел Рейли. «Везет же тебе. У меня свой износ, чисто физический». Она села к Рейли на колени и тут же вскочила снова. «Что это?» Она потрогала экзошины у мужа под скафом. «А запах?» «Наши расы сегодня влипли в какую-то бяку, но никто не желает об этом рассказывать», — доложила Элис. «Ох, Рейли!» Шелли села на стул рядом с мужем. «Да я в полном порядке», — заверил он. Фред хрюкнул и тут же замолк под проникающим в самую душу взглядом Шелли. «Да, вот где настоящий секс». Но Шелли и правда устала. Плечи у нее поникли, улыбка еле держалась. Она ведь дежурит сутками, да еще эти поездки туда-сюда. За успех тоже надо платить. Он охотно поговорил бы с ней о ее работе, но это конфиденциальная информация. Где и у кого работает Шелли, стало известно лишь потому, что ее клиентка транслирует свою жизнь, вернее свои артистические умирания, по собственному каналу Эвернета. Шелли взяла большую руку Рейли в свою, понюхала и поцеловала. Питер допил один дайкири и начал другой. «Хм», — сказал он, — «некого Фреда Лангенштейна требует на танцпол». Элис стиснула Фреду локоть. «Быть желанным — один из даров фортуны». Он пробрался к ожидающей его Мэри. Вокруг клубился водоворот. Пары и триады двигались против часовой стрелки, отплясывали фокстрот, танго и вальс. Поскольку каждая группа танцевала под свой оркестр, сталкивались они постоянно. Ближе к центру исполняли ча-ча-ча, зум и румбу. Через всю эту толчею неслась вереница конги с Лулу во главе. Еще один артефакт, изучаемый ими истории танца. Мэри хотела вальсировать. Фред не слышал выбранной ею музыки, но Мэри напевала ему на ухо, и он послушно выделывал раз-два-три, раз-два-три. Танцем это назвать было трудно, но он испытывал удовольствие, кружась вместе с Мэри. Интересно, что чувствовали бы люди, если бы все танцевали под одну и ту же музыку? Мэри мысленно проектировала многоярусный торт, и они с Фредом танцевали на самом его верху.